Однако продолжайте. Допустим, с погодой нам повезло. Обычно в первую ночь пассажиры ложатся спать довольно рано. Во время ночной вахты с 12 до 4 капитана в рубке, видимо, не будет. Я пойду к нему в каюту, как только получу сигнал с вертолета. Мы поговорим, и он сделает именно то, чего хочу я. Прикажет развернуть корабль по ветру и сбавить ход. Один из офицеров даст ракету, уведомив тем самым Бернерса, что все идет нормально. Потом капитан прикажет доставить слитки на палубу, и две ракеты сообщат, что золото можно перегружать на вертолет. 4 раза сеть поднимется золотом, на 5-й со мной. Вот и все. Это в общих чертах. Мандель встал, дернулся, снова напомнив Рейксу коршуна, который отряхивает перья. «Объясните, как вы собираетесь заставить капитана подчиниться?» Рейкс подошел к серванту, где на серебряном подносе стояло спиртное. Взял бутылку бренди и графин с содовой. Не оборачиваясь, он ответил. «Сарлинг вынудил меня украсть несколько газовых гранат из армейского склада, из запасов для борьбы с демонстрантами. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что на открытом воздухе они вызывают мгновенный паралич и потерю сознания, а в помещении — смерть. Я проверял. Когда я пойду к капитану, они будут у мисс Уикерс. Я объясню капитану, что если он не выполнит моих приказов, мой сообщник пройдет через танзал, кафетерий и ночной клуб и оставит там по капсуле». «Кошмар», — вмешался Бенсон. «Но, как я вижу, шаг необходимый. Никто не умрет, ведь капитан должен не только управлять кораблем, но и заботиться о безопасности пассажиров. Он рисковать не станет. А вдруг все-таки откажется? Неужели мисс Уикерс взорвет капсулы?» «Взорвет, если через полчаса после того, как я уйду к капитану, с палубы не взлетит ракета. Я просто не смогу ее остановить». «Но готова ли она к этому?» Бенсон налил стакан воды. Бернерс, склонив голову, неподвижно сидел за столом и разглядывал свои руки. «Да, но взрывать гранаты не понадобится. На том держится наш план. Если бы я хоть секунду сомневался в капитане, то и связываться с золотом не стал бы. Вы принудили меня, и я работаю. Не хочу, но делаю, и вы знаете, что сделаю. Капитан окажется в таком же дурацком положении, ему придется подчиниться. Ни один разумный человек на его месте не станет рисковать жизнями 20, а может и 50 пассажиров, чтобы спасти груз золотых слитков, продать людей за золото. Да его проклянут за такое». Мандель провел пальцем по длинному носу и сказал: «Не сомневаюсь, что вы правы и играете наверняка. Однако у меня есть кое-какие вопросы. Сможет ли мисс Уикерс увидеть ракету, которую пошлет из рубки?» «Да, ведь она будет на палубе. Увидев ракету, она выбросит капсулы за борт, поднимется наверх и пойдет в большую смотровую каюту. Туда пускают всех. Она проследит за операцией до конца». «Как вы попадете к капитану?» «Пойду и все. На палубе есть дверь, ведущая в офицерские каюты. Вход не охраняется, но если кто-то попытается остановить меня, его придется убрать. У вас будет оружие, разумеется. Гранаты, ракетницы с патронами и пистолет. Не так-то просто принести все это на корабль. В пальто с большими карманами. Элементарно. А вдруг дело осложнится тем, что кто-нибудь возьмет, да и не подчинится капитану? Мисс Уикерс к тому времени уже выбросит капсулы. С ней все будет в порядке, ее не найдут, они ничего не узнают. А вы останетесь на корабле козлом отпущения. И не видать вам вашего Альвертона как своих ушей». «Я был бы круглым дураком, если бы не подумал об этом. Конечно, меня могут оставить на бабах, и ничего тут не попишешь. Собираясь на дело, я поставлю в паспорте американскую въездную визу. Она будет моим последним шансом. Тогда мне придется скрываться у мисс Уикерс в надежде добраться до Нью-Йорка. Однако, если вы считаетесь такой возможностью и беспокоитесь, что ж, самое разумное — отменить всю операцию. Я буду только рад». Неужели я вам так дорог?